Глава 10. Нивелир 17342 шел на новый заход. Виртуальный мир тактической оболочки сыпал гроздями данных и цветными векторами взаимодействия. Расцвела увеличенная картинка цели. Пилот не сдержал сожалеющего вздоха. На берегу реки виднелось небольшое поселение, окруженное двойным кольцом стен. Судя по всему, там проживало несколько тысяч жителей. Было непонятно, почему именно этот район был выбран для посадки мобильного производственного комплекса. Пилот не знал, что рядом располагалось устройство связи 14-3. Судя по объемам поставок Меркита, здесь должно располагаться немалое его месторождение. Аналитики не знали о торговой деятельности землян и свои предположения основывали на неверных посылках. Ценный минерал не поддавался дистанционным методам обнаружения. Приходилось делать выводы на основе имеющихся фактов. Вспыхнули огни консоли вооружения, схема местности расцвела перекрестьями готовящихся ударов. Мощь нивелира 17342 была немалой, хотя в этой миссии его оружие являлось небоевым. Залп должен был расплавить все неровности рельефа, оставив раскаленную площадку диаметром около километра. На этот своеобразный фундамент сядет производственный комплекс и вгрызется в еще горячую землю. Жаль, что при этом придется уничтожить город туземцев, но приказы не обсуждаются. Сделать залп пилот не успел. Он увидел, как вспыхнул ярко-красный вектор недружественной цели. Глаза его широко раскрылись при виде сказочного создания, атакующего корабль. В следующий миг взбесившиеся компенсаторы выдали в замкнутый мирок нивелира 17342 чудовищный импульс антиускорения. Смертельной перегрузкой пилота размазало по стенке. Неуправляемый корабль, слепо кувыркаясь, пролетел над башнями Ноттингема и рухнул в озеро, угодив прямиком в глубокую нерестовую яму. Жители ночной страны запретного мира поднимали головы, глядя, как в звездном небе расцветают маленькие солнца. Зрелище было необычным и красивым. Местные жрецы и шаманы поспешили заявить, что появление странных, быстро гаснущих звезд говорит о гибели многих великих героев. Они не знали, что это взрываются мощные реакторы производственных комплексов. Изменившаяся физическая реальность не позволяла ему держать свою энергию в узде. Вся система Дейто-7 являлась одной огромной промышленной зоной. Здесь ковалась мощь непобедимого флота Империи. Десятки мощных космических станций охраняли покой системы, окружив ее несколькими сферами оборонительных рубежей. Сотни боевых кораблей готовы были сорваться с места по первому приказу Верта Гранкиса, военного координатора системы, на ближайшие несколько часов. Его вахта приближалась к середине, когда спокойствие обычного дежурства было прервано самым неприятным образом. Сперва раздался сигнал тревоги, затем Верт был вырван из виртуальной реальности самым бесцеремонным образом. Тупо потрогав мнемошлем, он спросил собственным голосом: «Объект?» «Недружественные цели». Странным голосом отозвался искусственный интеллект. «Загрузи меня в сеть, я выпал», — приказал Верт. «Здесь нет сети», — также необычным тоном заявил тактический компьютер. «Количество целей», — выкрикнул растерянный координатор. 9 842 в 14-й степени. Верт похолодел. Он не был готов к тому, что столкнется с известной юмористической страшилкой, взбесившимся искусственным интеллектом. Это было невозможно даже теоретически, но почему-то происходило на самом деле. Координатор по инерции потребовал: «Характеристики?» В базе данных отсутствуют. Передаю картинку. Посмотрев на изображение, Верт выругался. Сумасшедший компьютер показывал ему какое-то летающее чудовище из детских сказок. «Перезагружайся», — потребовал он. «Невозможно выполнить. У вас больше нет прав», — заявил компьютер и добавил. «Начинаю тотальное уничтожение всех доступных целей. Приоритет — орбитальные верфи». «Отключайся!» — заорал Верт. «Мой приказ самый главный!» «Выше Бога нет никого!» — спокойно произнес искусственный интеллект и открыл огонь. Вторая планета Дейту-7 была очень старой, ее бурная тектоническая молодость осталась далеко позади. Железно-никелевое ядро оставалось все еще горячим, но под действием чудовищного давления оно уже давно закристаллизовалось. Процесс шел миллиарды лет и все еще продолжался, как вдруг в локальном объеме, ограниченном корой планеты, произошли изменения ряда физических констант. В таких условиях установившиеся межатомные связи существовать не могли, кристаллические решетки разрушались, спешно перестраиваясь по-новому. Этот процесс сопровождался выделением энергии и увеличением объема. Планета, покрытая сплошной индустриальной оболочкой, разваливалась в несколько мгновений. Тысячи обломков отпрянули от центра, распыляясь в разные стороны. Они направлялись к орбитальным сооружениям, расстреливаемым взбесившимися космическими крепостями. Через миллионы лет здесь сформируется вполне устойчивый астероидный пояс. Истерично хихикали ошеломленные операторы систем противовоздушной обороны, глядя на бредовые показатели систем слежения. Крестились старые бабки, смотревшие в лазурную гладь сибирского неба, заваленных своих бревенчатых домов. Сойдя с ума, прямо по рации надиктовал заявление об отставке пилот пожарного биплана, прежде чем посадить самолет прямо на автостраду. Американский разведывательный спутник передал очередной пакет информации, заставивший посидеть опытного аналитика. Над тайгой летел дракон. На заброшенном аэродроме проходила очередная передача уникального товара. Коув совершенно упустил из виду ненужность дальнейших связей с Землей, и отлаженная машина работала по-прежнему. Серебристая фигура направлялась к маленькому самолету. В руке Шергер сжимал алюминиевый контейнер с эликсиром молодости и долголетия. Все шло как обычно. Главным конструкционным элементом маленького разведывательного корабля являлось концевое кольцо. Даже из названия можно было догадаться о конфигурации этой детали. Ее габариты заставляли придавать стандартным кораблям соответствующую дисковидную форму. Замыкая всю конструкцию, кольцо создавало собственную вселенную, что позволяло кораблю защищать себя от нападения и совершать стремительные маневры, не убивая при этом экипаж сильными перегрузками. Система была простой и надежной, хорошо обкатанной за тысячелетия эксплуатации. Начинка кольца была выполнена из сверхпроводящего вещества. По нему циркулировал электрический ток. Энергии, заключенной в этой детали небольшого корабля, хватило бы на снабжение огромного мегаполиса в течение нескольких месяцев. Физические законы изменились всего на одно мгновение, но этого вполне хватило. Незначительное изменение ряда констант привело к тому, что кольцо потеряло сверхпроводимость. Начинка деталей стала оказывать сопротивление электрическому току. Взрыв был такой, что все сейсмостанции мира зафиксировали подземный толчок. Официальная версия российских властей – падение метеорита. Они не имели собственного названия. Являясь продуктом машинной цивилизации, вышедшей из-под контроля создателей, безликие автоматы не обладали сознанием в широком понимании этого слова. Их странное сообщество знало только одну цель – неустанное уничтожение любых проявлений жизни. Они не торопились. Тысячи лет уходили на то, чтобы создать рой огромных тихоходных кораблей. После этого флот посылали в произвольном направлении, без какого-либо плана. Гигантская эскадра двигалась до тех пор, пока не погибала вся до последнего корабля. По пути уничтожалось все живое, зачастую вместе с планетами и прилегающими звездами. Эта флотилия была обречена. Бездушные автоматы слепо выпустили ее в межгалактическое пространство. Двигаясь со скоростью гораздо меньше световой, они никогда не достигнут обитаемых мест. На такой срок не хватит энергии. До галактики Млечного Пути оставалось идти еще около 2 миллионов лет. Ударный флот Империи синхронно набирал скорость для межзвездного прыжка. В переднем эшелоне скользили черные рыбины новейших кораблей. Их задача – первым ударом деморализовать противника и нарушить его строй. За ними двигались, сбиваясь в тройки, диски стандартных крейсеров. Они будут уничтожать отдельные единицы противника. Гиганты-линкоры шли позади. Их огромные орудия расправятся с уцелевшими очагами сопротивления и добьют крупнотоннажные корабли. Адмирал Коуф, надев мнемошлем, выседал в боевом ложементе. Его мысли были спокойны и ленивы, все сомнения отброшены. Флот выйдет в реальный космос, на самой границе вражеской системы, внутри боевых порядков матриархии. Маневр рискованный, но все корабли его переживут, ведь часть неизбежно пострадает от притяжения крайних планет и кометных скоплений. Но выгода очевидна. Неподготовленный противник понесет чудовищные потери в первую же минуту боя. Стерги – неважные флотоводцы, но сейчас они собрали почти все свои силы. Надо использовать этот шанс – обезглавить проклятых амазонок. Тогда можно заняться реализацией других планов, благо слава победителя матриархии позволит адмиралу совершить многое из того, о чем он раньше и не мечтал. Звезды исчезли, Коуфа окружила непроницаемая тьма. Меркитовый модуль свернул пространство, корабль ушел в прыжок. Через несколько мгновений адмирал нахмурился. «Звезды почему-то и не показывались». «Время?» — спросил он. 6 секунд», — испуганно ответил наблюдатель. «Не понял», — искренне удивился адмирал. «Мы сами не знаем». Почти крикнул наблюдатель. «Ни один корабль не может находиться в гиперпространстве более 1,77 секунды собственного времени. Мы должны давно превратиться в излучение». «Сбой прыжка?» «Нет, все показатели в норме. Просто мы прыгаем куда-то очень далеко». «Это невозможно. Есть показатели». Странно виноватым голосом отозвался другой голос. «У меня объект». Если бы адмирал не был альбиносом, то вполне вероятно, посидел бы в один миг. Здесь, в пространстве, где нет ничего, кроме концевых колец и меркитовых модулей, берегущих микромиры своих кораблей от рассеивания, системы слежения были бесполезны. Вокруг расстилалось черное ничто. Ни одна система слежения не могла рассеять этот мрак. Адмирал, подозревая наблюдателя в сумасшествии, обратился к искусственному интеллекту. «Контроль, что за объект?» «Проекция идет по всем срезам, начиная от ролиума. Дисмериум возмущен крупной волной, существует опасность магической атаки». Безликий голос нес полную ерунду. Похоже, с ума сошел не только наблюдатель. Компьютер тем временем довольно связно заявил. «Получено изображение. Давать картинку». «Давай», — согласился растерявшийся адмирал. Монитор вспыхнул странным красноватым цветом остывающих углей. Коуф увидал багровый длинный туннель, по которому летел клин его кораблей. Впереди, ведя их за собой, мерно взмахивая огромными крыльями, летел... «Нет!» — крикнул Коуф. «Не может быть! Ты уничтожен!» В следующий миг ему стало не до дракона. Флот вышел в нормальный космос. Адмирал не успел удивиться полной мгле, здесь совсем не было звезд, только кое-где мерцали тусклые туманности далеких галактик. Корабельные сирены выли на все лады, виртуальное пространство расцветало красной паутиной недружественных целей. Эскадра Империи оказалась внутри боевых порядков чужой армады. Гигантские угловатые корабли немедленно открыли огонь. Оказавшись в своей родной стихии боя, Коув выбросил из головы все посторонние мысли. Враг был многочисленный и сильный. Надо приложить все силы, чтобы не дать себя уничтожить. В межгалактическом пространстве развязалось ожесточенное сражение. Адмирал не думал о том, что даже в случае победы его флот обречен. Кораблям попросту не хватит энергии, чтобы десятки раз сворачивать пространство. Они не смогут вернуться домой. Эрмины готовились к трапезе. Пожиратели звезд собрались в плотную массу и наблюдали за своим старым вожаком. Опытный предводитель не торопился. Он никак не мог выбрать звезду, куда следует направиться в первую очередь. В последнее время их стае не везло. Куда бы они ни летели, их везде ждали странные букашки. Несмотря на мизерные размеры, они очень больно кололи огромные тела. Приходилось отступать, так и не подкрепившись. Наконец, вожак принял решение. Сосредоточившись, он смял пространство, свел вместе сразу несколько слоев и пустил по ним возмущенные волны. Бросившись в открытый туннель, он увидел нечто необычное. В точке прорыва происходило слияние более дальних слоев. Жадная воронка собиралась выбросить его в невообразимую даль. Старый Эрмин судорожно задергался, но тщетно. Противостоять силе притяжения было невозможно. Понимая, что столкнулся с деянием Бога, он расслабился и отдался на волю течения. Глупый молодняк ничего не понял и послушно ушел за вожаком. Вынырнув в ролиуме, вождь понял, что все закончилось хорошо. Рядом пылало вкусное желтое светило с пикантной хромосферой. Вокруг скользили 8 соблазнительных планет. Стая дружно заскулила. Жрать хотелось всем, но никто не спешил. Первый кусок всегда выбирает вожак. Выждав приличествующую паузу, вождь направился ко второй планете, соблазнивший его наличием тяжелого ядра. Он не знал, что божественная сила забросила его в систему Нарис-1, где располагалась столица империи. Впрочем, неразумное создание не могло осознать сам факт существования галактических государств. Все, что он замечал, это атаки боевых флотов, мешающих спокойно завтракать. Проглотив лакомство, вожак обернулся и посмотрел на молодняк. Те продолжали доедать звезду и оставшиеся планеты. Внезапно вождь четко понял. Его время пришло. Тело переполнено. Надо уходить. Он совершит свой последний путь к центру галактики, в район, где расположена усыпальница его рода. Там он зажжет свое тело новой звездой, оставив о себе памятник на миллиарды лет. Тяжелые элементы помогут создать планеты, и когда-нибудь на них зародится жизнь, а может даже разум. Но этого старый Эрмин не знал, он шел умирать. Дракон парил высоко над плоскостью эклиптики, Нарис-1. Вокруг вспыхивали яркие огни, космические крепости остервенело обстреливали друг друга. Внизу разбойничали гигантские эрмины. Скоро стая уйдет. Они выберут нового вожака, поглотят несколько соседних систем, затем вернутся домой, за край галактического диска. Там пожиратели звезд будут дрейфовать в направлении закручивания Млечного Пути, жадно собирая вещество, выбрасываемое спиральными рукавами. Они будут соперничать с конкурирующими стаями, не давая рассеяться ни единой крупице. Эрмины будут собирать материю в свои тела, носиться друг за другом, весело сливаясь и разделяясь, предаваясь общению со своими соседями по границе Великой Пустоты. Их радость будет искренней, а жизнь легкой и беззаботной, пока они опять не проголодаются. Империя Звездного Содружества погибала. Тысячи страшных катаклизмов уничтожали политические и производственные центры, гибли могучие флоты и отдельные корабли, исчезали звезды и планеты. Оставшиеся обломки великой державы легко захватят жадные соседи. Кому-то при этом достанется запретный мир. Трясясь от благоговейного страха, захватчик окружит маленькую систему мощным карантинным кордоном. Никто, будучи в здравом уме, не приблизится к страшной планете, защищающей себя с такой беспощадной эффективностью. Тысячи лет дети будут слушать сказки о могучих драконах древней расы и таинственном мире, хранящем огромные богатства. Маленькая рука будет выводить корявый рисунок, крылатое создание на груди золота и драгоценных камней. Отец будет рассказывать о доблестных рыцарях, вступивших в неравный бой и павших от страшного жара, против которого бессильны любые доспехи. Но рано или поздно дети вырастают. Когда-нибудь, через тысячи лет, кто-то придумает новый способ урвать крошку со стола богов. Но жадность глупа. Крошки покажется мало, захочется получить все. Разум изобретателен, он всегда найдет лазейку. Помня о предыдущих трех попытках, они будут осторожны, но это не поможет. Нельзя трогать детскую колыбель грязными руками. Обидятся те, кто ее оберегает. Своих богов надо помнить. Сата сидела у костра уже несколько часов. Она волновалась все больше и больше, ведь ее тело лежало неизвестно где. Его могли обглодать падальщики-бласы. Оно могло мерзнуть на сырой земле. Это повредит ребенку. Но ничего нельзя было поделать. В этом состоянии она очень могуча, но одновременно беспомощна. Вскрикнув от радости и изумления, Иса вскочила на ноги. Перед ней стоял ее возлюбленный. «Робин, как ты сюда попал?» «Долго рассказывать. Пойдем, тебе надо вернуться в тело». «Ты сможешь это сделать?» «Конечно. Моя глупая девочка. Зачем ты себя едва не убила? Прости, мне казалось, что так будет лучше». Сата протянула руку, но ее ладонь прошла через плоть Робина, не встретив препятствия. «Не могу поверить, ты в Дисмириуме? Как это возможно?» «Теперь все возможно. Я говорил с Хранителем». «Ты получил силу? Что-то вроде того. Пойдем. Мне надо торопиться еще немного, и я не смогу остаться человеком». «Побежали?» – испуганно вскрикнула Сата. «Нет», – рассмеялся Робин. «Не все так страшно. Немного времени еще есть». Он направился к пещере. Девушка повернула голову и посмотрела на своего мужчину с изумлением и восторгом. В ее чистой душе больше не было вопросов. Все, что надо, Робин скажет ей сам, потом, если посчитает нужным. Самое главное, они по-прежнему будут вместе. «У меня будет ребенок», — неожиданно для самой себя произнесла Сата. «Это хорошо», — улыбнулся Робин. «Девочка». «Ты уверена?» «Ты странный человек», — Сата покачала головой. «Я ждала такого вопроса после первых слов». «Это я и так знал, а вот насчет полуребенка ты меня удивила. Хоть что-то от тебя можно скрыть?» «Не сомневайся, я же Иса». «Прости». «За что?» «Ты же хочешь мальчика. Кто тебе сказал такую глупость? Да я просто счастлив». «Она наверняка будет такой же красивый, как ты». «Спасибо. Ты умеешь говорить красивые слова», — улыбнулась девушка. «Малышка, ты сама у меня почти ребенок. а уже готовишься стать мамой. Не волнуйся, в нашем мире все рождается без забот и сильных страданий. Все не так, как на твоей земле. Да, я знаю. Они стояли над телом Сааты. Робин опустился на корточки, приложил руку к неподвижной ладони. Ритм возвращения возник из ниоткуда. Повернув голову, он посмотрел в глаза любимой и произнес: «Пойдешь на восток? Через час выйдешь на дорогу. Там тебя уже ищут. А ты?» «Я приду. Скоро. С Анитой». «Вот как!» — усмехнулась девушка. «Ты времени зря не терял». «Естественно», — без тени вины произнес Робин. «Я специально отослал тебя подальше». «Ты ее не обидел?» — строго спросила Сата. «Нет, не бойся. Все будет хорошо. Иди». «Возвращайся скорее». «Конечно. Прощай». Уловив ритм возвращения, Сата произнесла слово встречи. «Экзамен закончен. У тебя все получилось, и ты сохранил себя». «Да, я знаю». «Теперь жди, осталось недолго, скоро придет ребенок. Никто сейчас не станет вредить запретному миру, но есть порядок, без хранителя нельзя». «Хорошо, я буду хранить колыбель». «Прощай». «Подожди, скажи, а выходит, что Бог создает вселенную и затем исчезает? Получается, она продолжает жить сама собой?» «Так ты ничего не понял?» «Нет». «Ну что же, значит, я в тебе действительно не ошибся. Запомни мои слова. Смерти нет. Думай над ними, и все поймешь, я знаю. А теперь прощай. Я не в силах ждать ни одного мгновения. Прощай. Пусть твой замысел будет просто великолепным». Ответа не было, но его уже никто не ждал. Робин стоял на верхней площадке лестницы и, щуря глаза, смотрел на солнце. Все его пребывание в сердце мира не заняло и часа. А сколько событий успело произойти, его человеческий разум не мог вспомнить и сотой доли. Землянин поморщился. Проклятое колено опять разболелось. Рядом, уткнувшись лбами в камень, распростерлись ниц несколько атонов. Маленький Нур, пища от восторга, счищал грязь его сапог. Зверек был счастлив. За свою жизнь он успел увидеть сразу двух богов, а если немного повезет, то доживет и до третьего. Потрепав малыша по бархатной головке, Робин четко произнес: «Нуров освободить, боевых монстров вернуть в пещеры, дать всем воды из источника. На этом месте зажечь костер памяти». Зардрак осторожно приподнял голову и почтительным тоном уточнил: «Хранитель, сколько времени поддерживаете огонь?» 100 лет, — коротко ответил Робин. Опустив голову, он пошагал вниз. Там, у подножия лестницы, его ждал единорог.